Да, они быстро учатся, потому что любят нас. О, Фнор, что бы случилось со мной, если бы я не нашла Берда в тот день на пляже, помнишь? Всадник не отвечал. Положив ладони на хрупкие плечи Брекки, он с любовью смотрел на нее, пока в спальню не вошла Мерин. Зеленые файры кружились над головой девочки. Она тащила заставленный тарелками поднос. «Манора велела мне накормить Брекку», строго заявила Мерин. Судя по содержимому подноса, она отнеслась к приказу хозяйки нижних пещер со всей серьезностью. «Ты должна съесть этот бульон, весь, до капли, и выпить кружку сока с успокоительным настоем. Хорошо выспишься и будешь чувствовать себя лучше». С легким изумлением Брекка наблюдала, как девочка, повелительно указав Фнору на стол, опустила на каменную поверхность поднос с едой. Затем она ловко взбила подушки за спиной своей пациентки, повязала вокруг шеи салфетку и поднесла к губам ложку с бульоном. «Может быть, ты перестанешь разглядывать меня, Фнор Бенденский, и примешься за еду?» Судя по тону, Мерин твердо собиралась настоять на своем. «Там на столе хороший кусок мяса, так что не трать времени зря». Фнор послушно поднялся, улыбаясь. «Ну точно, как Манора или Брекка. Кажется, у них появилась достойная наследница». Бульон был вкусным, и Брекка с удивлением поняла, что голодна. Глотая мясной отвар, ложку за ложкой, она чувствовала, как согревается желудок, перестает кружиться голова. Потом она покорно выпила кружку сока, густого, сладкого, с терпким привкусом сонного зелья. «Как ты думаешь, Фнор Бенденский, не мог бы ты покормить беднягу Канта?» — спросила Мерин, помогая Брекке опуститься на подушку. «Вид у него неважный. Он ел», — в замешательстве начал Фнор. «Хм!» Теперь она явно подражала Лести. «Я должна, наконец, взяться за этого ребенка как следует», — через силу подумала Брекка. Но тело наливалось необратимой вялостью, и она не могла пошевелить даже пальцем. «Подымай эту ленивую кучу костей и веди на площадку кормления», — продолжала распоряжаться Мерин. «Поторопись, Фнор, скоро начнется праздник, а ты знаешь, что один взгляд на обедающего дракона может отбить у холдеров аппетит. Идите, идите, Кант, вылезай из веера». Вслед за девочкой Фнор вышел из спальни. Последнее, что видела Брекка, изумленный взгляд Канта, которого Мерин тянула за ухо. «Они ушли, покинули меня», — с внезапным ужасом подумала Брекка. «Оставили одну». «Я здесь, с тобой», — напомнил Кант, и два файра с обеих сторон нежно пригнули к ее щекам. «Я тоже с тобой», — сказала Рамота. «И я», — добавил Мнемент. И, перекрывая их беззвучные голоса, раздались другие, мягкие, успокаивающие. «Ну», — довольно сообщила Мерин, возвращаясь в спальню, — «теперь они поедят и скоро придут обратно». Она обошла комнату, гася светильники на стенах. «Фнор сказал, что ты не хочешь оставаться одна, так что я побуду здесь, пока он не вернется». «Я не одна», — хотела сказать девочке Брекка, но веки ее уже смыкались, и через мгновение она провалилась в глубокий сон. Лесса обвела взглядом чашу веера. Поставленные кругом столы, за которыми пировали припозднившиеся гости. Грусть лежала у нее на сердце. Грусть, для которой, казалось, не было причин. Холдеры и мастера, родители новых всадников, сами подростки, то и дело бегавшие приласкать своих дракончиков, да и постоянные обитатели веера выглядели довольными. Ни злобы, ни горя не звучало в их смехе и речах. Тем не менее, печаль томила Лессу. И сознание, что она не может избавиться от нее. Брекка пришла в себя. Конечно, она сильно ослабела, но опасности потерять ее больше не было. Фнор рискнул покинуть девушку, чтобы оказать уважение гостям и выпить с ними чашу вина. Силы Флара восстановились, и, кажется, он понял, что кое-какие из его новых обязанностей лучше передать помощникам. И даже Лайтл, да нельзя расстроенный тем, что Джексон запечатлел этого маленького белого дракона, кстати, как-то могло это случиться? Даже Лайтл ухитрился напиться благодаря заботливой опеке Робинтона, который наливал ему чашу за чашей.